Глава 4. Госпожа Фая. Фаина. За короткое время я успела диагностировать у себя шизофрению. На всякий случай вспомнила молитвы за упокой и в итоге пришла к выводу, что все-таки каким-то ветром перенеслась в другой мир. Другие чудеса. То, что тянущиеся ко мне с поцелуями эльфы отлетают на 2 метра. Способность опылять мужиков золотой пыльцой. А также то, что меня постоянно называют феей и хотят бросить на амбразуру в борьбе с драконом. Осознать было гораздо сложнее. Как и то, что на моем запястье проявилась изящная алая татуировка, которую эльф с гордостью провозгласил брачной меткой. На его руке была такая же. А его заявление о том, что он собирается познакомить меня со своими родителями, подарить мне свой замок или уже подарил и детей, звучали без тени иронии. Похоже, этот парень всерьез решил, что мы теперь женаты. Впрочем, гномики на поляне тоже впечатлились алыми татушками и сильно растерялись. 2 из них смотрели на меня с опаской, как микробы на Доместос, а 1 гномик поглядывал с очень даже большим мужским интересом. Шалун. Но эльф не дал им поиграть со мной в Белоснежку и даже не одобрил план умерщвления дракона женскими силами, а подхватил на руки и понес в плотный, как монолит, серебристый туман. Кажется, я пискнула от страха, но это не точно. Сжимая в руке букет, не хотелось выкидывать такую красоту, я испуганным клещом вцепилась в шею эльфа. Уловив нотки мускуса, розмарина и ладана, невольно признала, что пахло от этого блондина приятно. Было чувство, что мы вошли в ртутное зазеркалье и двигались по едва светящемуся тоннелю, стены которого пугающе колыхались, норовя сомкнуться. А когда вышли из него, оказались в спальне, и ушлый эльф уложил меня сразу на кровать. Разбежался. Соскочила с постели и впихнула ему в руки цветы, чтобы переключился с моего бренного тела и мыслей о нашей первой брачной ночи на букет. Сработало. Странно, но сейчас я боялась его гораздо меньше. Видимо, мою бдительность усыпляли его обожающие взгляды и та решительность, с которой он вступился за меня перед гномами на поляне. Поставив цветы в созданную из воздуха вазу, блондин окинул меня долгим, задумчивым взглядом и почему-то пришел к выводу, что меня надо срочно покормить. Возражать не стало. В итоге мы оказались в столовой. Это было нечто. Такого великолепия я даже в кино не видела. Большое светлое помещение было отделано орнаментом из хрусталя, а потолок украшала позолоченная лепнина. Длинный белый стол в центре казался сделанным из мрамора, а красоте стульев позавидовал бы и Версаль. Но больше всего меня восхитило огромное распахнутое окно, из которого открывался потрясающий вид на цветущий сад из роз и других растений. С улицы доносился нежный аромат цветов, а сам обеденный зал наполнялся аппетитными запахами вкусной еды, и я поймала себя на мысли, что хочу тут жить. «Что там эльф говорил на поляне? Что его замок теперь принадлежит мне? Как интересно!» Слуги, которым я была представлена как госпожа Фая Дарситар, производили приятное впечатление. Среди них были только мужчины, но каждый из них смотрел на меня так, что я чувствовала себя настоящей леди. Я заметила, что моя одежда, джинсы и белая водолазка, их сильно озадачивала. Но никто из них не позволил себе пренебрежительного взгляда в мою сторону, лишь тщательно скрываемое удивление. Вокруг нас сновали разные официанты, но Эрни пока представил меня лишь 2 – высокому брюнету Майку и широкоплечему рыжему Росу. С виду обоим было уже под 50. Было забавно наблюдать за их вытянутыми лицами, когда Эрни гордо заявил, что я не только его жена, но и фея. Даже не знаю, чему они удивились больше. Практически весь завтрак прошел в молчании. Эльф пребывал на своей счастливой волне, бросая на меня влюбленные взгляды и не донимая разговорами. А я обдумывала все, что на меня свалилось. Самый главный для меня вопрос был в том, хочу ли я вернуться домой, на землю. И все больше понимала, что нет. Свежий, незагазованный воздух с ароматами цветов и трав, шикарный замок, не сравнить с моей тесной однокомнатной квартиркой, доброжелательные слуги, новый неизведанный мир — неожиданный магический дар, все это было слишком заманчивым. И бонус, красавчик-эльф, который смотрел на меня как на свою прелесть. Цветочки мне презентовал, и даже замок, обещал подарить красивых детей. Может, дать ему шанс? Почему бы и нет? «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил он, когда я взяла в рот кусочек пирожного. Оно было таким нежным и восхитительным, что я едва не застонала от удовольствия. Кажется, в вопросе о возвращении на землю можно поставить точку. Я собиралась задать Эрни для начала 2 вопроса. Кто такие феи и когда он отдаст мой браслет? А потом кучу других, но не успела. К нам подошел Майк и объявил, что пришли родители и еще какой-то лорд Тинриэль. Ну, все ясно. Не успел парень жениться, как уже нарисовались родственники. Судя по тому, как напрягся Эрни, разговор с гостями будет нелегким.